При мысли о том, что такой значительный человек, как Малик, позволил Мали Рейд проскользнуть у себя между пальцами, Сик получал большое удовлетворение, которое с трудом скрывал. Сидя около письменного стола, он наблюдал за Маликом, который склонился над планом крупного масштаба. Угрожающая складка прорезала лоб Малика. «Просто невозможно, чтобы эта женщина могла покинуть страну», — без конца повторял он. «Когда ее поймают, он заставит ее пожалеть, что она пыталась удрать. Он лично займется ею». В дверь постучали, и вошел Смирн. «Гирланд находится с ней», — сказал он. «И есть еще другой мужчина. Судя по описанию, это должен быть Бордингтон». Малик выпрямился на стуле. «Гирланд, ты уверен?» Один парень из кабаре проводил мужчину в заказанный кабинет. Судя по его описанию, это был Гирланд. Он послал с этим парнем записку девушке, в которой говорилось, что он хочет купить у нее деревянного ангела. Несколько минут спустя к ним присоединился высокий англичанин. Со стоянки исчез Мерседес. Смирн быстро проговорил свой доклад, подстерегая реакцию Малика. В помещении девицы Рейд действительно находится статуя ангела из дерева. «Ты знаешь номер Мерседеса?» «Да, вот он». Смирн положил листок бумаги на стол. Малик повернулся к Сику. «Найдите эту машину!» Сик взял бумагу и стремительно выбежал из комнаты. После некоторого молчания Малик спросил. «Ты обшарил ее квартиру?» «Разумеется. Бордингтон прятался там. Мы нашли его отпечатки пальцев и кое-что из одежды. Мы также обнаружили отпечатки пальцев Брикмана на шее статуэтки. Голова ангела снимается, а тело полое. Безусловно, что что-то было спрятано там внутри. Коричневый пакет, вероятно». Подумав немного, Малик сказал. «У них быстрая машина. Они, вероятно, уже покинули город и, возможно, продвигаются к границе. Немецкая граница ближе, но они, может быть, направляются к австрийской, которую гораздо легче пересечь». Смирн пожал плечами. «Я как раз занимаюсь проверкой досье девицы Рейд. Меня бы удивило, если бы они решили перейти границу в эту ночь. По моему мнению, они где-нибудь спрячутся, чтобы переждать время. А когда поиски перестанут быть активными, они начнут действовать. Мы должны найти их убежище. Я пойду посмотрю, что можно узнать из досье девицы по этому поводу». Малик утвердительно кивнул. Потом, когда Смирн уже подходил к двери, он добавил. «Их нужно найти любой ценой. Бесполезно говорить, что произойдет, если им удастся ускользнуть». Смирн улыбнулся. «На этот раз они не уйдут. Рассчитывайте на меня». Он вышел и закрыл за собой дверь. Малик продолжал изучать план, лежащий перед ним, когда вернулся Сик. Машину видели на мосту Пиакис, а потом их больше не видели. В машине было три человека, двое мужчин и женщина. Малик бросил на Сика угрожающий взгляд. «Я поручаю вам проследить, чтобы они не пересекли границу. Примите все необходимые меры, любой ценой». «Я как раз этим занимаюсь», — сказал Сик. «Они не пройдут». Малик отпустил его нетерпеливым жестом, потом закурил сигарету, устремив взгляд в пустоту. Он был страшно зол на себя. Ему следовало задержать девушку тогда, когда Смирн известил его о том, что Кен ею интересуется. Но он захотел сыграть слишком сложно. Он прекрасно знал, как на это будет реагировать его патрон. До сего времени Малик никогда не давал повода к критике. Но сейчас он совершил большую ошибку, и Ковский, не колеблясь, разнесет его. Малик все еще сидел за письменным столом, когда часом позже вошел Смирн. «Возможно, что мы держим одну нить», — сказал Смирн, кладя на стол снимок. «Мы обнаружили это в одном из альбомов с фотографиями, которые мы взяли у Рейд». Малик рассмотрел фотографию. Там были сняты Мало и солидно скроенный молодой человек. На нем были синие джинсы, клетчатая рубашка и запачканные в глине сапоги. Позади них виднелось низкое строение фермы. По левую сторону стояли два больших сарая. Малик поднял голову. «И что же?» «Изолированная ферма. Вот идеальное убежище. Это стоит проверить. Во время революции отец девушки и один земледелец по фамилии Браун были расстреляны как предатели. Сын, Жан Браун, тоже земледелец». Малик оттолкнул стул и вскочил. «Ты знаешь, где находится ферма?» «В 30 километрах отсюда». «Соберите всех своих людей». «У меня готовы выехать три полицейские машины с дюжиной людей, вооруженных автоматами». «Если Гирланд находится вместе с ними, вам понадобится втрое больше», — сказал Малик. «Займись этим сейчас же». «Как хочешь», — ответил Смирн, пожав плечами. Он снял телефонную трубку.